Октябрь 1943 год. Южный фронт. Еще в конце сентября в нашем полку была актуальна фраза «Покой нам только снится». Нас начали активно гонять на разведывательные вылеты. Погода стояла шикарная, за исключением, когда дня на два или на три заряжал дождь. Температура воздуха близкая к 20 градусам, хотя ночью уже прохладно. Девочек-зенитчиц поселили в соседних домах. В общем, село разделили на женскую и мужскую зоны. Это батя с особистом чудят. Как будто тем, кому надо, не найдут места. Я, например, не раз слышал охи и вздохи, замешанные на женском стоне, на сеновале или в каком-нибудь сарае. Ладно, хоть днем не развлекаются. Иногда меня посещает мысль затащить Лиду или Ольгу на такой сеновал, да поохать там как следует. Среди зенитчиц тоже встречаются вполне достойные экземпляры. Но как это сделать, придумать пока не могу. Потому гоню крамольные мысли подальше. Банально боюсь, что не поймут меня, милые дамы. А с мужиками шалить совсем не тянет. Не готов я морально, хотя внешне моя нынешняя тушка считается красавишной. В той будущей жизни, в 21 веке, я не только летал, как спортсмен, на легкомоторных самолетах, но и часто околачивался возле механиков. Мне на самом деле нравилось разбираться и понимать устройство самолета. Сейчас и здесь, в этом времени, я тоже достаточно часто проводил время в техзоне. Помогал по мелочи или просто развлекал солдат смешными историями. Бывало, травил анекдоты. Особенно механикам нравились анекдоты про русского разведчика Штирлица. Вот и сегодня, войдя в зону ремонта, я услышал просьбу рассказать парочку анекдотов. За мной не заржавеет. Естественно, рассказал. Механики весело смеялись. Люди в этом времени более открытые и радуются совершенно простым анекдотам. Мои рассказы просек наш штатный последователь Маркса и Энгельса, капитан Зузин. Уж не знаю, как и где он подслушивал, но узрел крамолу, дятел трудолюбивый. К нашему особисту не пошел, знает, что Гарин ход делу просто так не даст. Написал сразу в особый отдел дивизии, обвиняя меня в порочащих советских разведчиков разговоров. Давно он на меня внимания не обращал. После тусовки у механиков я направился к симпатичным зенитчицам. Не все, конечно, симпатичные, но я в прошлом мужчина, а потому считаю, некрасивых женщин не бывает. По дороге меня отловил вестовой из штаба. «Товарищ гвардии старший лейтенант, вас вызывают в штаб», – доложил рядовой. Я мысленно выругался и сменил направление в сторону штаба. Сейчас наш штаб расположился в бывшей комендатуре фрицев, а до войны это было здание сельсовета. Сначала думал, Гладышев мне новое задание придумал. У кого-то возникнет вопрос, почему я бездельничаю. Все просто. У моего Яшки перебирают двигатель. Лететь на этажерке не хочется. Потому в уме планирую, как мне получше отказаться от сомнительных полетов. На крыльце штабного дома встретил Зузина. Чего-то у него рожа довольная. Смотрит на меня как-то с прищуром и хитро, но ничего не говорит и проходит мимо. Войдя в штаб, узнаю, что вызвали к особисту. Топаю в комнату особого отдела. Постучав в дверь, вхожу. «Товарищ гвардии майор, гвардии старший лейтенант Красько по вашему приказу прибыло». «Не ори ты так громко. Проходи, Женя», – приглашает Гарин и показывает на стул. В кабинете у нашего особиста у окна стоит офицер. По погонам видно, что майор. По форме могу определить, что из СМЕРШа или еще какой НКВДшник, но стоит спиной ко мне, а лицом к окну. Прохожу и присаживаюсь на стул. Сразу строю взгляд преданного лабрадора. На всякий случай. Гарин ухмыляется. «Женя, скажи, чего тебе не живется спокойно? Что ты все время ищешь приключения на свой зад? Летчик ты отличный, командование тебя не забывает отмечать. Насколько я знаю, в полку тебя любят». Перешел сразу к существу вопроса Гарин. «Сергей Петрович, легковерие наполняет жизнь ошибками, но чересчур трезвые люди обрекают себя на скучное существование». Выдал я афоризм, который где-то читал в своем прошлом или будущем. Майор у окна то ли хмыкнул, то ли хрюкнул и издал звук вроде смешка. Гарин хмыкнул открыто, потому как сидел лицом в сторону меня. Перейдем к существенному вопросу. На тебя, Женя, поступила жалоба, что ты распространяешь разговоры, а также так называемые разговоры, порочащие советского человека и разведку советской армии. Выдал обвинение майор Гарин. Навет и ложь, Сергей Петрович. Небольшие смешные истории про русского разведчика Штирлица поднимают настроение у солдат. Опроверг я наговор в мою сторону, при этом максимально расширил глаза, показывая негодование и удивление. После этих моих слов незнакомый майор повернулся к нам лицом, и я сразу узнал его. Это был собственной персоной Минин Иван Петрович, с которым меня однажды сводила судьба. «Можете привести пример анекдотов про разведчиков, Евгения Ивановна?» – задал вопрос Минин. «Пожалуйста!» Штирлиц любил испытывать терпение шефа гестапо Мюллера, частенько кидая тому в кофе слабительное. Оба майора не удержались и хмыкнули. «А еще!» – предложил продолжить Минин. Идя по коридору гестапо, Штирлиц увидел, что шеф гестапо Мюллер с выпученными глазами и искаженным лицом бежит прямо на него. «Похоже, я попался», – подумал Штирлиц, но Мюллер пробежал мимо. Пронесло. Не стоило кидать ему в кофе 3 таблетки. Хватило бы и 2, – уже спокойно подумал Штирлиц. Рассказал я очередной анекдот. Гарин и Минин не удержались и улыбнулись. Наверное, у них это означало смех. Долго меня мучить майоры не стали. Минут через 10 отпустили. Выйдя из кабинета особиста, я пожелал пламенному революционеру нашего полка Зузину заболеть диареей. Сделал это, естественно, молча. Кто строчить кляузы догадался? Может, мне почаще бывать на политинформации, которую проводит Зузин? Как только Красько вышла из кабинета, Гарин сразу спросил у приезжего майора. «Ваня, честно сказать, не вижу я антисоветчины. Что думаешь об этом?» «Хорошо, что я перехватил кляузу. Наверх отчитаюсь, что проверку провел. Боюсь, ваш активный политрук может на Мехлиса написать. Тогда к вам приедет проверка из политуправления. Сергей, может убрать от вас Зузина? Если потребуется, причину найдем», – предложил Минин. «Пока не стоит. Он так-то политрук нормальный. Вот только с Красько никак ужиться не могут. Поговорю с ним аккуратно. Есть у меня на него компромат». Гарин и Минин – давние друзья. Обсудив служебные вопросы, повспоминали былую молодость, а через 2 часа майор Минин уехал. С первых чисел октября начались ежедневные полеты по добыче разведывательных данных. Чаще всех это задание давали мне и Якуту. Линия Мелитополь-Днепропетровск. Не скажу, что летали только мы, всем доставалось. Но в полку были проблемы с техникой. Батя постоянно делал внушение начальнику ТЭЧ Дубову. Писали заявки на новые машины и на комплектующие запчасти, в том числе на новые двигатели. Прибыло новое пополнение из летной школы в Энгельсе. Невозвратные потери происходили в основном среди неопытных летчиков. Хотя старички старались беречь своих ведомых. Наш фронт принимал активное участие в так называемой «битве за Днепр». Командованием готовилась Мелитопольская фронтовая наступательная операция войск, которая была частью Нижнеднепровской стратегической наступательной операции. Безлошадные летчики проводили ежедневные занятия по тактике воздушных боев с молодым пополнением. Меня к этому делу привлекали в том числе. Кстати сказать, на такие занятия приходили не только курсанты из школ, но и те, кто успел повоевать. На мои занятия собирались даже опытные летчики. Например, командиры эскадрильи совсем не стеснялись послушать о выполнении фигур высшего пилотажа. В своем времени я считался достаточно опытным пилотом, немного не дотянул до чемпиона мира. Здесь, на практике боевых вылетов, я смог проанализировать и составить некоторое свое мнение применения фигур пилотажа во время воздушного боя. Проводя такие занятия, объяснял личному составу, при выполнении каких фигур летчик находится в самом уязвленном положении. Подобные занятия проводил не только я, но и КМСК 1-й эскадрильи Иван Лыков. Летал он ничуть не хуже меня. Нет, покрасоваться в воздухе я, конечно, получше его могу. Однако боевого опыта у Лыкова в разы больше. Что мне нравилось в Иване Лыкове, Он нисколько не стеснялся расспрашивать у меня подробности техники выполнения фигур пилотажа. Порой мы собирались в штабе, в основном там присутствовали опытные летчики, и устраивали мозговой штурм. Теоретически прикидывали ситуацию воздушного боя. Каждый мог высказаться, как бы он поступил в данной ситуации. Замечу, что инициатором таких занятий был я, а Гладышев поддержал. 10 октября комполка построил личный состав сразу после завтрака. Наступил момент раздачи плюшек и пряников. Иван Лыков получил звезду майора. Поповой вручили орден боевого красного знамени. Тане Зориной вручили орден Красной Звезды. Некоторые представления подавались командирам давно, но хорошо, что отреагировали. Не обошли стороной и меня. Вручили вторую золотую звезду героя. Мой личный счет давно перешагнул за 30 сбитых немцев. Вообще-то, мне положена была звезда героя после 15 сбитых. Но что там на уме в верхах командования, мне лично непонятно. Я поначалу считал, что зажали награждение, а потом успокоился. Зато сегодня, кроме награды, дали внеочередное повышение в звании. Теперь я капитан, точнее, гвардии капитан. День получился почти праздничный, если не учитывать, что после обеда мы с моим ведомым вылетели к линии фронта, фотографировали оборону немцев. Столкновений не произошло. В нас, конечно, постреляли из зениток, да худые пробовали погнаться за нами. Но, используя облачность, мы с якутом свалили от преследования. В общем, даже не подрались ни с кем. После полета я написал письмо родственникам тушки Жени Красько. Отписал матери и младшей сестре. Поделился новостью, что мне присвоено повторно звание Героя Советского Союза. Представляю восторг сестры. Часть полученных денег из тех, что платят за сбитые самолеты противника, выслал домой. В дополнение оформил половину своего денежного довольствия на мать. В полку пошли разговоры, что вскоре наш фронт переформируют. Скорее всего, поменяют название. Самое интересное, разговоры идут от механиков, а те, в свою очередь, получают информацию от радистов. На следующий день после награждения два десятка летчиков вылетели в Сталино. Получали новые яшки. Я не летал, так как мой самолет пока что целеханек, ну почти. Латают от пробоин, к тому же мне поставили новый двигатель, так что полетаем еще. 12 октября прилетело неизвестное начальство. Транспортный самолет сел на нашей полосе. Позже я узнал, что прилетели подполковник Рокотов Леонид Семенович и подполковник Тишко Остап Егорович, который имел форму особиста. Вне сомнений, из НКВД. Стали вызывать опытных летчиков в штаб. Меня не обошла стороной эта участь. Войдя в кабинет Гладышева, представился по уставу. «Проходи, Женя, есть к тебе разговор», — почти по-домашнему предложил батя. А вот разговор со мной повел приезжий подполковник. Представился сам и представил особиста. Решением ставки Верховного Главнокомандования создан особый летный отряд. Набирают в отряд лучших летчиков по всем фронтам. Вам, Евгения Ивановна, в том числе делается такое предложение. О целях и задачах пока рассказать не могу, не положено. Что скажете, товарищ гвардии капитан? Рокотов внимательно меня разглядывал. «Разрешите задать вопрос?» — вместо ответа спросил я. «Разрешаю», — позволил подпол и улыбнулся. «Набор производится по приказу или летчик вызывается добровольцем?» «Набор происходит из добровольцев. Перед летным отрядом будут ставиться серьезные задачи, поэтому и выбираем лучших», — ответил Рокотов и вновь улыбнулся. «Покидать родной полк мне совсем не хотелось. Здесь я уже примелькался с командирами в хороших отношениях. Они часто закрывают глаза на мои шалости. А что будет на новом месте? Многое зависит от политрука и особиста. Запросто могут жизнь испортить. Если бы по приказу, то мне некуда деться, а добровольно, ну уж нет. Лучшее – враг хорошего. Сказать честно, мне и в нашем полку хорошо. Летаю, немцев сбиваю, что еще от жизни надо? Так что я откажусь. Но спасибо за то, что посчитали меня хорошим летчиком», – ответил я. «Ты, как комсомолка и советский человек, должна понимать ситуацию. Не просто так создают отряд, а для выполнения важных задач на фронте. В этом случае неуместно «хочу», «не хочу». «Надо проявлять сознательность», – вмешался в разговор особист. Но Рокотов поднял руку и тяжко замолчал. «Я слегка обалдел. Слишком резко начал напирать будущий особист, хотя ему с такими речами и способностями в самый раз двинуть на политическую работу. Требовалось что-то ответить. Как бы поступила на моем месте сама Евгения Красько? Наверняка бы прониклась ситуацией и взяла под козырек. Но мне, человеку из будущего, совсем не улыбается служить с таким резким особистом. Мне и Зузина по самое горло хватает. Не знаю почему, но меня охватила какая-то бесшабашная злость. А я здесь, товарищ подполковник, не только щи на кухне трескаю. Так что причин для претензий не вижу. Вы считаете, что здесь, на нашем участке фронта, воевать не надо? Что за особое внимание к своей службе? Победа куется на всех фронтах. И не надо мне напоминать, что я комсомолка и советский человек. Я об этом не забываю». Особист аж в лице изменился. Один на один он бы мне выдал наверняка лещей, но сейчас не он играет первую скрипку. «Получается, отказываетесь, Евгения Ивановна?» – спокойно спросил Рокотов. «Не отказываюсь, а не вызываюсь добровольцем. Разница в этом наблюдается существенная». Меня сразу отпустили. Не знаю почему, но меня разбирала злость. «Приехали, мать вашу, важные фон бароны, забирают лучших летчиков. А здесь кто воевать будет? Молодежь, которые без пригляда ветеранов гибнуть будут каждый день?» От злости я сплюнул и выругался матом. От моей подачи часовой у штаба удивленно посмотрел на меня. Вдохнув и выдохнув несколько раз, я немного успокоился и направился на кухню. «Съем чего-нибудь вкусненького у нашего шеф-повара. Клавдия Олеговна всегда найдет чем меня порадовать в плане пожрать». Вечером я узнал, что командир первой эскадрильи Лыков дал согласие. Проявил себя как доброволец. Ему предложили должность заместителя командира отряда. А вот Попова тоже отказалась. После ужина Гладышев зачитал приказ о перестановке должностей. Попова стала командовать первой эскадрильей. Командиром второй назначили Носова, а командиром третьей поставили Кротова. Я в начальство не рвусь, скажу честно, даже морально не готов. К тому же у меня есть надежда, что меня вернут обратно в мое время. 20 октября произошли два важных события. Наш Южный фронт стали называть 4-й Украинский. А еще началась войсковая операция, получившая название «Мелитопольская операция».